Повседневная наша с вами жизнь преподносит нам довольно-таки много сюрпризов. Порой они бывают неприятны. Ну, например, когда нас увольняют с работы или мы проваливаем экзамен, возникают различные проблемы со здоровьем, ну или просто не с той ноги начался день, осень, вот эта вот погода печальная, унылая, когда вся листва опала, может нас тоже подталкивать к некой депрессии. Дни стали короче, мрачнее. Но вот в жизни великих мужей Божьих было нечто подобное. Иногда тоже они унывали, иногда тоже в их жизни начиналась эта черная полоса. Например, в жизни пророка Иеремии однажды случилась великая буря. И он даже написал, водимый Духом Святым, книгу, которую так и назвал «Плач Иеремии». Плач пророка. Потом говорят, что мужчины не плачут. Иеремия плакал и пишет такую книгу. Книга вошла в канон Священного Писания, это Слово Божие. Я предлагаю нам сегодня отвлечься от немного нашего богослужения, из этого прекрасного здания, из этого прекрасного храма перенестись по шкале времени лет на 600 назад. И мы постараемся понять, каким образом этот великий муж Божий Иеремия выходил из таких тяжелых обстоятельств. Что давало ему сил держаться, что давало ему сил верить и надеяться. Давайте вместе откроем с вами книгу «Плач Иеремии», которая находится в Ветхом Завете, 3 главу. Будем читать выборочно, прямо с самого первого стиха. «Плач Иеремии», 3 глава, с 1 стиха. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он вел меня и вел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою». Сказать, что Иеремия был в отчаянии, ну, это ничего не сказать. Действительно, Иеремия попал в ужасные обстоятельства, когда город Иерусалим, столица Израиля, самый крупный город и центр вообще всей жизни, находился в опасном положении. Его захватили вражеские войска. Над народом израильским, над родным народом пророка Иеремии нависла угроза насилия, отчаяния. Представляете, весь его окружающий мир рассыпался, словно песчаная крепость под натиском урагана. В своих душевных терзаниях Иеремия обращается к Богу. Смотрите, 3-4 стих. «Он измождил плоть мою, кожу мою, сокрушил кости мои, тело болеет, сердце страдает, и вера ослабела. Он оградил меня, обложил горечью и тяготою». Иеремия чувствует себя в западне. Смотрите, 7-9 стих. «Он окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. Когда я взывал и выпиял, задерживал молитву мою. Каменями преградил дороги мои, извратил стези мои». Такое ощущение, как будто этот великий пророк описывает бурю. Он описывает шторм, вот этот вот, волны, силу ветра. Но тут он понимает, что в какой-то момент он начинает тонуть. И поэтому он переводит взгляд в другую сторону. В этой же главе 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущий его». Великий муж Божий останавливает ворох сомнений, ворох этих тяжелых мыслей. «Вот что я отвечаю сердцу моему». Он обращает внимание с этих волн на Иисуса Христа. Он обращает на Божьи чудеса. И сразу на память в этом тексте Иеремии приходит 5 обетований. Такое ощущение, что он зажимает пальцы и перечисляет все пять этих обетований. Давайте с вами более внимательно посмотрим на вот эти милости Господа. Их пять. Вот сколько пальцев на руке, столько обетований Господь оставил через пророка Иеремию для нас. Итак, первое. «По милости Господа мы не исчезли». Это 22 стих. Первый совет от Иеремии. Когда трудно, вспомни изумительную милость Бога. Или вспомни благодать Бога. Мы с вами поем такой гимн о благодать, международный гимн, или он переводится дословно «изумительная милость», «удивительная милость Божия». Вообще слово «милость» означает сострадание, помощь кому-то из любви, не ожидая ничего взамен. Господь наш с вами богат милостью. Второе послание к Ефесянам, простите, оно одно, во второй главе к посланиям к Ефесянам, с 4 по 6 стих написано: «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Не потому, что мы заслужили это спасение, а по милости Божией. Выдающийся польский пианист, композитор Ян Подаревский гастролировал по Северной Америке. Во время одного из концертов в антракте на сцену вдруг выбежал маленький мальчик. Ничего не боясь, как это делают обычно маленькие дети, он подошел к фортепиано, сел туда и начал ударять по клавишам. Он вообще не умел играть, просто так бил, стучал. Публика была очень удивлена. После такого шикарного выступления Подаревского, такая какофония, никто не мог понять, в чем дело. Родители пытались дать мальчику знаки, чтобы тот ушел со сцены, но мальчик ничего не понимал, увлеченный вот этой импровизацией. И вдруг на сцену вышел великий этот композитор Подаревский. И он подошел к этому маленькому мальчику. Мальчик в этот момент сжался, испугался. Он думал, скорее всего, этот дядя прогонит его. Но тот сказал ему: «Играй дальше». Подошел к нему сзади и своими руками начал импровизировать. Полилась прекраснейшая мелодия. Они играли вдвоем. Конечно же, больше играл маэстро. Но, тем не менее, все наслаждались прекрасной музыкой. После нескольких минут маэстро взял этого маленького паренька за руку, вывел его вперед перед всей публикой, они поклонились и прошли на свое место. Этот пример мне напоминает милость, вот эту удивительную милость или благодать Божию. Наша жизнь тоже. Мы пытались ее много раз начинать с понедельника или с какого-то определенного момента, но очень часто проваливалось, очень часто мы просто били впустую по клавишам жизни, но подошел Иисус Христос, который взял и своими руками помог нам завершить вот эту вот мелодию жизни. Итак, совет от Иеремии: когда трудно, когда тяжело, когда мы попали в этот водоворот ужасных событий, важно помнить изумительную милость Бога. Потому что никакая жизненная трудность не может лишить нас благодати Божией. Но Иеремия дает нам и второй совет. Читаем с вами дальше. «Ибо милосердие его не истощилось». Второй совет от Иеремии: когда трудно, вспомни бесконечность Божьего милосердия. Вспомни бесконечность Божьего милосердия. Вообще, слово «милосердие», которое здесь использует Иеремия, это еврейское слово «рахамим». Оно обозначает испытывать теплые, нежные чувства, быть сострадательным. Ну, нам сложно понять это, но Смотрите, получается, когда человек вот испытывает вот это чувство милосердия, как здесь в оригинале «рехамим», это значит, что внутри у него вот так вот все сжимается. Внутри он чувствует жалость, такое сострадание к человеку. Хорошим примером этого качества является поведение Иосифа. Когда, помните, да, он встретился со своим младшим братом, которого не видел много-много лет, и вот произошла эта встреча, и внутри у него все затрепетало. Он очень сильно расчувствовался. Вот это слово обозначает слово «милосердие». Ну, можно сказать, что Божье милосердие, оно так нежно, да, если говорить человеческим языком. И в современном языке, русском нашем с вами, это слово больше означает, носит такой юридический оттенок. Когда судья проявляет снисхождение, когда судья проявляет помилование приговоренным. И Господь Иисус Христос сделал это тоже. Господь не просто отменил приговор, не просто отменил наказание за наши с вами грехи. Он сам в образе Иисуса Христа стал жертвой за наш грех. Он Бог милосердия, но Он же и справедливый Бог. Уильям Керри, известнейший апостол и миссионер Индии, посвятил 40 лет своей жизни на миссионерском поприще. Он переводил Священное Писание на 24 индийских диалекта. И у него было очень много трудностей жизненных. Его жена очень тяжело заболела на протяжении 14 лет, потом она умерла. У него погибли дети во время его служения. И однажды, когда он готовил очередной перевод Библии на очень редкий диалект индийский, так получилось, что дом, в котором находились все эти рукописи, многолетняя работа, все это сгорело. И в своем дневнике Керри писал: «Благодарю тебя, что ты даешь мне шанс начать все заново». Он понимал, что Божье милосердие, оно бесконечно. И даже в этом он видел руку Божию. И интересно, когда он уже умирал, у него попросили написать какое-то пожелание, то, которое бы он хотел видеть на своей могильной плите. И он сказал: «Напишите мое имя, что умер в таком-то году, в твои милосердные руки предал себя жалкий червь». Ну, это не низкая самооценка, это просто он себя оценивал с точки зрения Бога. Он понимал, что Божие милосердие, оно бесконечно. Иногда какой-то человек делает нам зло, и нам его сложно простить. Ну ладно, мы как-то прощаем, помолимся. Зло может повториться со стороны этого человека, нам еще труднее простить. У нас заканчивается терпение, истощается милосердие. И вообще нас с детства учат, что все хорошее, оно быстро кончается. Даже у самого доброго, у самого жертвенного человека могут источиться ресурсы. Рассказывают историю про Аву Агафона. Он служил Богу и, придя однажды в город для продажи рукоделия, увидел там больного странника, который валялся на улице, никому не нужный, и он принял на себя попечение об этом страннике. Старец остался при больном. На средства, которые он получил за свое проданное рукоделие, нанял хижину, оставшиеся деньги он употребил на нужды больного, но это хватило всего лишь на месяц, деньги кончились. Но даже вот у такого, да, у святого человека, он больше не мог помогать, потому что закончились финансы, да, он столкнулся с трудностями, но в отличие от людей, Божье милосердие не истощается, оно не заканчивается, оно постоянно. Нам это тяжело представить, вот эту формулу бесконечности, но Господь нам об этом говорит. И Иеремия продолжает дальше. «Оно обновляется каждое утро». Третий совет от Иеремии: когда тебе трудно, вспомни милости Бога, явленные сегодня. Вспомни сегодняшние милости Бога. Мы поем с вами гимн «Милости Господни вспоминай, считай». А зачем? Зачем автор этого гимна призывает нас считать милости Божьей, вспоминать? Интересно, что там не написано «вспоминай милости из Библии, явленные Аврааму, апостолам, еще каким-то великим людям, милости, явленные для нас». Часто мы с вами слышим, что отношения с Богом, они не только общественные, они и личные. Они переходят в такую стадию интимной близости, да, когда мы молимся Отцу Небесному в тайне, за закрытой дверью, изливаем душу. Поэтому необходимо, когда нам трудно, когда тяжело, как говорит Иеремия, обратить внимание на те милости, которые Господь оказывал нам и, скорее всего, уже оказал сегодня. Есть такая замечательная русская пословица, которая утверждает: «Утро вечера мудренее». Почему? Утром кажется, что все лучше. Бывало такое в жизни каждого из нас, когда день выдавался тяжелым, голова раскалывалась от различных мыслей, от проблем, от душевных страданий, терзаний. Мы засыпали, наступало чудо. Мы отдыхали. Наш разум, наш мозг отдыхал, укреплялся. И когда мы утром просыпались, все отчасти становилось по-другому. Господь нас так устроил. И Господь обновляет свою милость. Трудности не вечны. Придет обновление, придет исцеление, и милость Божья уже сегодня, даже в этом, может быть, тяжелом дне, она обновилась. Главное с нашей стороны увидеть это, увидеть эти милости, которые Господь явил сегодня каждому из нас. Рассказывают историю про одного человека, который был всегда недоволен. У него родилась мелкая картошка, и он говорит: какая картошка мелкая? Ее только свиньям отдать. На следующий год у него уродилась крупная картошка. И он все равно был недоволен. Он говорит: опять это крупная картошка. Теперь свиньям дать нечего. Противовес ему был человек, который всегда был доволен. Постоянно. Он всегда находил повод для радости, для милости Божьей, которую он вспоминал, какие Господь ему оказывал вот сейчас. Даже не вчера, не позавчера, не несколько лет назад, а вот сегодня. Он видел руку Божию. И однажды его решили испытать. Наверное, это было не совсем правильно, но так уж случилось. Его пригласили хозяева в деревню и положили его спать на жесткую постель. Просто на лавку, ничего ему не подстелили. И думают, за что же он будет Бога с утра благодарить. Кто спал на жестком полу, тот понимает, о чем речь. Когда ты ворочаешься с одного бока на другой, не знаешь, когда же эта ночь закончится. Так и было с этим братом. Утром хозяева у него спрашиваются: как спалось? А тот говорит: знаете, я сегодня первый раз в жизни поблагодарил Бога за то, что у меня два бока. Я на одном полежу, он болит, я на другой переворачиваюсь. Тот пока не болит. И вот так вот всю ночь. Действительно, очень важный совет, когда трудно вспоминать милости Бога, явленные в сегодняшнем дне. Но Иеремия на этом не останавливается, он дает нам еще четвертый совет. А точнее, в виде такого восклицания: «Велика верность твоя». Когда трудно, вспомни верность Бога. Мы все с вами ценим это слово, употребляем часто по отношению друг к другу, но очень тяжело, когда близкие люди нас предают. Однажды в жизни Юлия Цезаря случилась такая же ситуация, когда утром 15 марта 44 года до нашей эры ему нужно было пойти в Сенат, он не хотел, но тут явился его близкий друг, которого звали Брут. Он был не просто другом, он был его сыном, которого в свое время Цезарь усыновил, и тот умолял его пойти в Сенат. И там готовилось уже покушение, о котором не знал Цезарь. 26 сенаторов во главе с этим приемным сыном Брутом вонзили кинжалы свои в Цезаря, он был убит. Он умирал хладнокровно, но когда тот увидел, что этот приемный сын тоже вонзил в него нож, ему стало очень больно. Он заплакал и сказал: «Неужели ты, сын мой, в числе убийц?» Тяжело, когда нас предают. Такое может быть, но Иеремия обращает внимание противовес человеческой верности верность Божию. Он обращает внимание на верность Небесного Отца. Он хочет сказать, что его верность, она велика, она огромна, она совершенна. Верность Божия – очень мощное качество нашего Всевышнего Творца. Из Писания мы знаем, что Бог есть любовь, Бог справедлив, Он свят, нет в Нем никакой тьмы, ни правды, ни тени, перемен, но Он верен, даже если мы бываем неверны. Это очень удивительное проявление верности Бога. Второе послание к Тимофею, давайте вместе с вами откроем. Второе послание Тимофею, 2 глава, 11 стих. 11, 12, 13 прочитаем. Это Слово Божие поможет нам понять суть верности Небесного Отца к нам, к несовершенным, грешным людям. Верно Слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, Он отречется от нас. Но если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Если мы с Ним умерли, то с Ним оживем. Это намек на то воскресение. Однажды мы все умрем, да, но если в Иисусе Христе, если мы доверили Ему свою жизнь однажды на земле, и если мы умрем с Ним, как здесь написано, то с Ним оживем, как Он однажды воскрес, да, и свидетельство вот этот вот пустой крест, что Иисус Христос воскрес, и мы тоже воскреснем. Если терпим, то с Ним царствовать будем. Если мы отречемся, да, может быть и такое, да, тогда Он тоже отречется. Но если мы проявляем неверность, если мы падаем, если мы ошибаемся, Он со своей стороны пребывает верен, ибо себя отречься не может. Очень сложно работать у начальника, который постоянно меняет указания, какие-то требования, условия, не держит свое слово, меняет настроение. При таком начальнике, ну, любая работа разваливается, предприятие не состоится. Господь наш не таков. Ему можно полностью доверять. Иногда наши грехи загоняют нас в это тяжелое состояние, состояние депрессии. И Библия говорит, что великие мужи Божии, его подвижники тоже падали, и Господь их поднимал, потому что он верен. Если мы вспомним с вами Авраама, этого мужа веры, тоже, да, были в его жизни такие обстоятельства, когда он не всегда слушался Бога. Когда однажды он пошел из той земли, в которую Господь его привел, пошел в Египет, еще там обманул, и Господь не испепелил его, не отрекся от него, он простил его, он поправил его. Конечно, было много проблем, но Господь все вот так исправил. Потом обстоятельства повторились, прошло 20 с лишним лет, опять подобная ситуация, он идет в другую землю, и там тоже опять Авраам обманывает, опять проявляет неверность Богу. Господь опять все исправляет. Авраам послушался жену. Господь дал обетование, что будет сын, любимый, да, который должен стать его наследником. Ну, послушался жену, не подождал. Опять. И Господь опять все исправил. Господь опять все исправил. Если посмотреть на жизнь Давида, да, тоже он падал. Мы все люди, мы все с вами можем упасть, можем с вами проявить вот эту вот неверность Богу, но очень важно осознавать это, как делал это Авраам, который просил прощения, как это делал Давид, как это сделал Петр. Остановиться, осознать и вспомнить, что Бог верен, и мы можем попросить прощения. Его благодати достаточно. И Иеремия, Господь, точнее, через Иеремию, говорит сегодня каждому из нас, когда нам трудно, вспомни изумительную милость, эту благодать Божию. Затем вспомни Его милосердие, то, что оно бесконечно. Вспомни милости Бога, явленные сегодня тебе. Вспомни верность Бога. И, наконец, последнее. Иеремия восклицает в конце, 24 стих, «Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Пятый совет от Иеремии: когда трудно, вспомни в нас Господь. В нас живет Господь Святым Духом. Здесь не написано: Господь в некоторой части, в некоторой мере часть моя, Господь входит в мою часть. Здесь написано, что Он часть моя, то есть Он составляет все содержание, все наследие души моей. Сам Господь находится в нас. Как псалмопевец восклицал: «Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». Однажды в жизни еще одного известного евангелиста и проповедника Муди сгорел дом. Ну, он отъехал миссионерскую поездку и, возвращаясь, увидел, что его жилище полыхает ярким пламенем. Он падает на колени, благодарит Бога. Люди подходят в недоумении, спрашивают у него: «Ну, господин Муди, у вас есть что еще, дом?» Он говорит: «Да, у меня, говорит, есть даже лучше». Они удивились, вроде бы такой, ну, несостоятельный человек, небогатый. Он показывает наверх. Он понял, что Господь – его часть. И в заключение хотел, чтобы мы с вами вспомнили школу, перенеслись, ну, кто-то на очень большой жизненный период назад, кто-то не совсем. И в школе мы с вами учили такую игру с ладошками, да, мы писали, мы читали, наши пальчики устали, да, и потом мы их разжимали. Вот это упражнение, оно иногда помогает нам снять напряжение, помогает нам выйти из некой депрессии. Когда мы с вами к себе обращаем вот эти вот кулачки, да, сжатые, как будто бы в них сосредоточены всех наших проблем, всех жизненных трудностей, а затем очень важно не держать их в себе, не держать эти проблемы, а отдавать их Богу, отдавать их Иисусу Христу, разжимать их в молитве. Полезно такое упражнение, оно наглядно помогает нам понять, что мы можем избавиться от этих трудностей через Иисуса Христа, отдавать эти проблемы, эти мысли тяжелые, может быть, депрессию, Иисусу Христу. И в следующий раз, когда мы столкнемся с трудностью, с какой-то, может быть, кто-то и сегодня сталкивается, Господь Иисус Христос на страницах Священного Писания оставил через своего верного служителя Иеремию 5 советов по борьбе с трудностями и вытекающей оттуда депрессией. Когда трудно, вспомни изумительную Божью милость. Вспомни, что Божье милосердие бесконечно. Вспомни милости Бога, явленные тебе сегодня. Вспомни верность Бога. И, наконец, вспомни то, что в тебе и во мне живет Господь Духом твоим святым. И Иеремия посмотрел на свою руку, перечислил эти милости, и буря в его жизни закончилась. Он доверился Богу. Так будет и в нашей жизни. Через некоторое время в таинстве причастия мы с вами будем соединяться со Христом. Сейчас у нас будет такое уникальное время, когда в молитве каждый из нас может проверить свое сердце. Остались ли у нас какие-то нерешенные проблемы? Остались ли те трудности, нерешенные вопросы? Самое время отдать их Иисусу Христу, помня о Его удивительной милости. Об этом давайте помолимся.